и уже собрался выключить телевизор, как вдруг сурдопереводчик вскинул руку с поднятыми указательным и большим пальцами. Этот знак он помнил, значит, в кого-то стреляли. Харри механически подумал об Арне Албу, но тут же вспомнил, что того задушили. Он перевел взгляд на субтитры и застыл в кресле. А потом стал беспорядочно нажимать на кнопки. Новости были неприятные. Возможно, даже очень неприятные. На канале ТВ-текст он нашел только заголовки новостей. Служащего банка стреляли во время ограбления. Грабитель стрелял в сотрудника во время ограбления филиала норвежского банка в районе Гренсен в Осло во второй половине дня. Состояние раненого критическое. Харри перешел в спальню и включил компьютер. Заголовок на первой странице был также посвящен ограблению. Он дважды кликнул мышью. Перед самым закрытием филиала в помещении зашел грабитель в маске и, угрожая директору филиала, потребовал выдать ему деньги из банкомата. Когда же к назначенному преступникам сроку этого не произошло, он выстрелил в голову другой сотрудницы банка. Сообщается, что 34-летняя женщина находится в критическом состоянии. Шеф отдела полиции Руна Иверсон заявил, что это почерк так называемого забойщика, который, как ранее на этой неделе сообщила полиция, был найден мертвым в Дажуде в Бразилии. Это могла быть случайность. Конечно, могла. Но это не случайность. Выяснилось то, чего он все время боялся. Лев Грета совершил только одно ограбление, а все остальные кто-то другой. Тот, кто считал себя хорошо подготовленным. Настолько хорошо, что вздумал имитировать настоящего забойщика до мельчайших жестоких деталей. Харри попытался выбросить эти мысли из головы. У него не было никакого желания думать о грабежах или о застреленных банковских служащих, или о последствиях появления двух забойщиков, о том, что он рискует продолжить работу под началом Иверсона в отделе грабежей и разбойных нападений и, соответственно, отложить расследование убийства Эллен до лучших времен. Стоп. На сегодня хватит. Все обдумаем завтра. Но ноги сами привели его в прихожую, где пальцы сами набрали номер мобильного телефона Вебера. «Это Харри, что у вас?» «У нас удача, вот что у нас», — ответил Вебер необычайно веселым голосом. «Умненьким мальчикам и девочкам всегда, в конце концов, улыбается удача». «Это для меня новость», — сказал Харри. «Давай, рассказывай». «Мы здесь в банке работали, а тут Беата Лен позвонила из камеры пыток. Она только начала просматривать видеозапись ограбления и сразу обнаружила кое-что интересное. Грабитель стоял почти вплотную к плексигласовой перегородке перед стойкой, и она предположила, что там могли остаться следы его слюны. Прошло всего полчаса с момента ограбления, так что и вправду надежда была...» «Ну и?» — спросил с нетерпением Харри. «Следов слюны на перегородке нет». Харри издал звук, похожий на стон. «Но есть микроскопическая капелька, конденсат дыхания», — сказал Вебер. «Точно?» «Ес!» «Выходит, кто-то за нас молился в последнее время. Поздравляю, Вебер. Я рассчитываю сделать анализ ДНК за 3 дня. Тогда останется только сравнить его с предыдущими результатами. Предполагаю, мы возьмем этого гада до конца недели». «Надеюсь, ты прав». «Я прав. Ладно. В любом случае, спасибо, что в конец не испортил мне аппетит». Харри положил трубку, надел пальто и направился к дверям. Но тут вспомнил, что забыл отключить компьютер, и вернулся в спальню. Он уже собрался нажать на кнопку, но увидел то, от чего сердце снова забилось, как бешеное. Ему пришло послание по электронке. Он мог бы, разумеется, все равно отключить компьютер. Должен был, ведь ничего срочного не ждал. Сообщение мог прислать кто угодно. В сущности, только один человек не мог этого сделать. Прямо сейчас ему следовало отправиться к Шрёдеру, пройтись по Доврегате, поразмыслить над парой старых ботинок, зависших между небом и землей, вспомнить сон о Ракеле и все такое прочее. Но было слишком поздно, пальцы уже все сделали сами. Внутри компа что-то заурчало, и, наконец, на экране появилось сообщение, очень длинное. Закончив читать, он посмотрел на часы, 18:04. Он столько лет составлял отчеты, что у него уже выработался такой рефлекс. И потому теперь он мог с точностью до минуты сказать, когда земля провалилась у него под ногами. «Привет, Харри. Что это у тебя лицо вытянулось? Ты, наверное, уже и не ждал снова получить от меня весточку. Что ж, жизнь полна неожиданностей».